Лбом к стене, живо, наемники неохотно подчинились. Ответите на мои вопросы, тогда я вас отпущу, вы меня поняли, ты мог бы так нас спрос, не успел орел договорить, как ему прилетел смачный удар между ног. А-а-а-а, буквально завыл от боли он, держась из последних сил на дрожащих коленях, чтобы не упасть. Спрашивай, что хочешь, напуганно проговорил ящер, чьи колокольчики сжались от увиденного. Мне нужен Дуку. Как мне можно с ним связаться? Дуку, удивленно переспросила рептилия. Я не знаю, он не тот клиент, на которого можно так легко выйти. А если, хорошенько, подумать, раздельно и не скрывая раздражения, спросил Габриэль. А Росинг, кряхтел от боли орел. Я слышал, она получила от него заказ. Как мне найти ее? Габриэль начал искать в памяти это имя. Ее связанный сидит у барной стойки здесь. Он тыкнул когтистой лапой по стене. «Тханеват!» — хмыкнул Ситх. Габриэль чуть развернул бедра, а затем нанес мощный удар ногой по голове, от которого последний, словно мешок дерьма, с шумом упал. Офигевший от этого ящер быстро сориентировался и попытался схватить стоящего к нему спиной врага, однако тут же был втоптан подошвами ботинок в грязь. Хасан грациозно совершил высокое сальто назад, наступив ногами прямо на макушку рептилии, а затем со всей силы вдавил его морду в землю. Шакти прикрыла глаза и потянулась к наемникам силой. Они остались живы, что не могло не радовать женщину, однако проснуться не скоро. Если раньше джедай сомневалась, то теперь почти уверена, что самозванный ситх очень любит Атару. «Идем». Хасан поковырялся в карманах наемников и снял с пояса орла кобуру. «Не будем задерживаться. Нельзя отдавать Бобу в руки Дуку», — грустно проговорила Шакти. Крайне глупо было говорить такое, ведь она сама прекрасно понимала, что отговорить Фетта не удастся. Она сказала это из чувства беспомощности. Она, джедай, будучи рядом, не может защитить ребенка. Тагрута может силой заставить его отказаться от наказа. Правда, в конечном итоге это не выльется ни во что хорошее. Ох, тяжело вздохнул Хасан, прекрасно ощущая чувство спутницы. Ты поверишь мне, что с Бобой Феттом все будет хорошо? Прошел мимо нее он. Я клянусь тебе, он вырастет в сильного, каким я его видел. Хорошо, вся эта ситуация выглядела очень странно. Только что ситх в чем-то поклялся джедаю, и тот доверился его словам. Из истории ситхов можно вынести один главный урок: никогда ни в коем случае не верим, но сейчас через связь силы Шакти чувствовала, что он говорил искренне, хоть и немного неуверенно. К тому же магистр не считала Хасана настоящим ситхом, поэтому она решила ему довериться. С другой стороны, поверить суждениям похитителя все равно, что признать все его видения правдой. Дуку умрет, Мейс Винду умрет, и даже она умрет. Разве Тагрута может сделать такой шаг? Безусловно. Жизнь и смерть – неотъемлемая часть всего мира. Если ее смерть сможет дать жизнь Бобе, то так тому и быть. Ну что, не успела парочка выйти из переулка, как на них накинулся Фетт. У нас есть зацепка. Краем глаза Габриэль увидел, как воришка заглянул в переулок. Увиденное ему точно не понравилось, раз он вдруг сложился пружиной вниз, а затем взлетел на небо, будто бы какая-то торпеда. Сказать, что Хасан офигел, ничего не сказать. Впрочем, то же касалось и остальных. Дуку нанял некую Арусинг, чей связанный сидит прямо здесь. Габриэль указал на вывеску с надписью «Щедрая награда». Арусинг облизнула губы Тагрута. Она раньше обучалась в храме джедаев, но потом покинула его и стала наемницей. Чаще всего она охотится именно на джедаев. «Ао!» – впечатленно протянул Боба. «А Дуку знает, кому давать грязную работу», – покачал головой Габриэль. Вряд ли Арра сможет одолеть его в открытом бою, но парень все равно не собирался расслабляться. Как минимум ее навыки достойны уважения, а значит недооценивать ее ни в коем случае нельзя. Тем временем троица вошла в кантину, в которой четко ощущался запах алкоголя. Разношерстные посетители, чей вид удивлял и пугал Хасана, совсем не обратили на них никакого внимания, продолжая заниматься своими делами. До тех пор, пока ты не создаешь здесь проблем, им будет совершенно на тебя плевать. Намасте, Габриэль оперся о барную стойку. Дайте ваши самые лучшие блюда и что-нибудь горло промочить. Деньги вперед, буркнуло ему в ответ нечеловеческое существо. 12 кредитов. Давайте наконец нормально поедим. Когда официант ушел, потирая руки, сказал Хасан. Он взял вилку с ножом и начал нарезать незнакомое ему зажаренное существо на тарелке, расположенной в центре круглого стола. В целом это животное резалось точно так же, как запеченная курица, поэтому вскоре кусок сочного мяса приземлился на тарелку Бобби. Второй кусок Габриэль положил аккуратно к пленнице, после чего принялся накладывать гарнир к их мясу. В конце Ситх полил их тарелки подливой, чтобы блюдо стало сочнее. «Благодарю», Шакти взяла нож с вилкой и начала аккуратно нарезать свой кусок на маленькие части. Ее красные руки двигались хоть и неспешно, но очень грациозно. Весь путь сюда она шла тоже медленно, то ли из-за скачущей гравитации, то ли по какой-то другой причине, однако из-за плаща, скрывающего все ее тело, парень не сумел рассмотреть ее походку. В голове парня пролетела мысль о том, что он бы с удовольствием оценил ее походку, особенно сзади. Боба не отставал от пленницы и тоже принялся довольно ловко орудовать кухонными принадлежностями. «Тебе тоже нужно поесть, Хасан», — негромко промолвила женщина. «И дело тут не в твоей анонимности». «Тогда в чем?» — парень разлил из графина зеленую жидкость по стаканам. «Беспокоишься обо мне, джедай», — и поставил их перед каждым. «Можно просто Шакти», — в ее голосе слышался сарказм, от которого Габриэль немного опешил. «Она права», — подал голос голодный мальчик, проглотивший большой кусок мгновение назад. «Вам нужно поесть, чтобы восполнить силы». «У меня полно сил, не волнуйтесь обо мне», — откинулся на спинку стула парень. «Боба», — женщина вытерла рот салфеткой, — «я думаю, тебе будет лучше остаться с Хасаном. Дуку очень опасный человек, он может навредить тебе». «Я не могу ослушаться отца», — нахмурился он. «Если мой отец сказал найти Дуку, то я его найду, но...» «Хватит», — мальчик схватил бокал, отвернулся от пленницы и начал пить напиток от качки. «Если у тебя будут проблемы, то найди меня», — Габриэль внимательно огляделся по сторонам. Видимо, Шакти решила все же попробовать переубедить Бобу, что, разумеется, у нее не получилось. Впрочем, она не была бы джедаем, опусти она вот так легко руки. Она как посол мира обязана предпринять все попытки позаботиться о безопасности мальчика, даже если она доверилась словам Хасана. «На самом деле у меня к тебе есть просьба», — продолжил Габриэль. «Какая?» «Когда мы узнаем, где находится Дуку, ты не мог бы сначала высадить меня с моей пленницей на Татуине? Так вы решили продать ее хатту?» — заинтересованно спросил Фет. «Нет, не хочу раньше времени портить отношения с джедаем», — махнул рукой парень. «Ну так что, подбросишь нас?» «Конечно», — немного грустно ответил мальчуган. Боба довольно сильно привязался к Хасану, поэтому вполне логично, что он не хочет расставаться с ним. Но Ситх не собирается пересекаться с Дуку, а мальчик — идти против наказа умершего отца, которого мальчишка любил и уважал. «Не переживай, малыш, ты станешь невероятным человеком», — уверенно заявил Габриэль. «Спасибо», — улыбнулся Боба. Дальше трапеза проходила в тишине. Когда женщина и ребенок наелись, Хасан начал осматриваться в поисках цели. Точнее, он уже давно ее нашел и, пока его спутники ели, он придумывал план действия. Хоть котелок у Габриэля варил неплохо, он все равно не смог придумать ничего путного из-за недостатка информации. Конечно, можно было бы попытаться блефовать, однако все может закончиться перестрелкой, во время которой шальной выстрел может задеть ребенка. «Идемте», — тяжело вздохнул парень. Троица поднялась и подошла обратно к барной стойке, где Габриэль присел сбоку от седоволосого мужчины со шрамами, попивающего странный пахучий напиток. Он косо посмотрел на Хасана, после чего вернулся обратно к выпивке. «Мне нужен Дуку». Услышав это, мужчина на секунду замер, а затем медленно поставил стакан на стойку. «Не понимаю, о чем ты?» «Все ты прекрасно понимаешь. Я слышал, что ты связанная рысинкой, что она получила задание от Дуку. И от кого же ты это услышал?» Шакти, сидящая рядом с Хасаном, чувствовала нарастающую враждебность незнакомца. От Джанга Фетта мужчина резко посмотрел на Габриэля, тоже сделал и Ситх. Незнакомец пытался увидеть глаза парня сквозь прорези деревянной маски, однако ему это не удалось. Тогда он скосил взгляд на персону в плаще и, наконец, посмотрел на мальчика, на котором его внимание задержалось на неприлично долгое время. В этот момент в голове у Габриэля что-то щелкнуло. «А хотя, знаешь», — встал со стула Хасан, — «забудь, не так уж он мне и нужен. Идемте на посадку к честному Бжану». Последние слова он произнес достаточно громко, обращаясь к своей команде. Ничего не понимающие джедаи и мальчик молча последовали за ним на улицу. Они пребывали в легком замешательстве от действий Ситха. Бобби срочно нужно найти Дуку, и вот, шанс у них прямо перед носом. Но вместо этого они прямо сейчас выходят из таверны обратно на улицу, вместо того, чтобы попытаться как-то выведать все у информатора наемницы. «В чем дело, Хасан?» – озабоченно крикнул мальчик. «Почему мы ушли? Арасинг охотится на тебя?» Габриэль сам себя легонько стукнул по маске по районе лба, заставляя мозг работать еще усерднее. «Ты же видел, как он смотрел на тебя. А если вспомнить, что Эру нанял именно Дуку, то нам нужно встретиться лично с ней и обо всем поговорить». На последнем слове по пальцам Ситха пробежали электрические разряды. «Ты уверен?» – скептически спросила джедай. «За свою жизнь я навидался всякого дерьма, поэтому я привык доверять интуиции. Она почти никогда меня не подводит», – пожал плечами Габриэль. И он говорил правду, Шаакти чувствовала это через узы силы. «Сила может подсказать о намерениях противника, однако джедаи всегда должны додумывать все сами, и если Хасан окажется правым, то она сделает для себя еще одну мысленную пометку в его психологический портрет. Если все произойдет так, как он говорит, значит самозванный ситх невероятно усидчив и смекалист. Мой отец говорил, что всегда нужно доверять интуиции», — с умным видом заявил Боба, который все равно выглядел взволнованным и расстроенным. «Мой корабль», — в воздух взмыл Рап-1, челнок, принадлежавший когда-то Джанго Фитту и перешедший по наследству к его сыну. «Корабль – это одна из немногочисленных вещей, которые оставил после себя отец, поэтому сейчас Боба в ужасе наблюдал за ним. А ведь там осталась и его книга с инструкциями от отца. Не так быстро». Хасан резко вытянул руки вперед. Вместе с этим корабль в воздухе застыл на месте. Двигатель ревел, пытаясь преодолеть невидимый барьер, но все было тщетно. Корабль, по сравнению с которым люди были размером с муравья, начал медленно снижаться под удивленные взгляды пленницы и мальчика. Вскоре двигатели начали шуметь меньше и корабль наконец сел обратно на землю. Боба тут же бросился ко входу, который как раз открылся. Не успел мальчик что-либо сказать, как Габриэль схватил мелкого нелюдя за грудки и поднял его над собой. «Тварь! Пытался угнать наш корабль!» Прижал его к стенке Габриэль. «Стой, Хасан!» Попыталась утихомирить его подошедшая джедай. Она чувствовала ярость и злость, направленные на механика, которые, словно болезнь, пытались перейти к женщине, однако она сумела абстрагироваться от них. Вот теперь похититель действительно ощущается как сторонник темной стороны, желающий избить Гжена голыми руками. «Нет, нет», — пискляво кричал механик, — «я проверял посадочные стойки, я клянусь, клянусь, ты врешь мне, скотина», — процедил сквозь зубы Хасан, — «я говорю правду, пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня». Чуть ли не плакал честный Гжон. Хасан, магистр, аккуратно положила руку ему на плечо. «Такие действия не приведут ни к чему хорошему. Тут нужен диалог, а не грубая сила. Грубой силой я могу вбить в его глупую башку, что нужно тщательнее выбирать цели для наживы. Пожалуйста, успокойся», — мягким голосом продолжала Тагрута, — «насилием ничего не решить. Избив его, ты не сможешь ничего изменить». Повисла напряженная тишина, во время которой Шаакти не убирала руку с его плеча. Она внимательно смотрела на деревянную маску спокойным взглядом, чтобы лишний раз не спровоцировать самозванного ситха, который оказался довольно импульсивной личностью. Импульсивность присуща многим молодым людям, но даже с этим может справиться джедайская мудрость. «Ладно», — Хасан разжал пальцы, и механик плюхнулся на металлический поддон. «Я, дрожа от страха», — пробормотал он, — «я хотел угнать ваш корабль, но Ая предупредил меня, что с вами шутки плохи, поэтому я только проверял целостность посадочной стойки. Я вам клянусь». «Что за Ая?» — грозно спросил масочник. «Тот вор, которого мы спасли», — подал голос Фетт. «Мы вам верим», — кивнула ему Шаакти. «Пожалуйста, не держите на нас зла. Заплати ему, Боба», — махнул на Гжена рукой ситх. «Что?» — не на шутку возмутился Боба. «Да он же сам признался, что хотел угнать мой корабль». «Но не угнал же», — покачал головой парень, — «и стойку починил, поэтому свои деньги он заслужил. Но, если карать за плохие мысли, то в галактике не останется невинных», — подошла поближе к Фитту джедай. «Ладно», — закатил глаза мальчик и протянул деньги к жену. Механик недоверчиво посмотрел на человека в маске, а затем робко принял кредиты. Ему очень повезло, что у отца Бабы такая мудрая жена, а то одними только выбитыми зубами он бы не отделался. «Забери деньги и посиди в кантине. Скоро здесь будет жарко», — размял пальцы Хасан. Арасинг сидела в засаде на склоне неподалеку от ремонтной мастерской честного Гжена, откуда открывался хороший вид на всю посадочную площадку, в центре которого стоял явно корабль Джанго Фетта, доставшийся в наследство его сыну. Связный сказал ей, что он видел Бобу в компании странного человека в деревянной маске и неизвестной персоны в плаще, и тогда охотница за головами моментально отправилась обратно на бок 4. Кто бы мог подумать, что цель идет прямо в руки к охотнику. Осталось только похитить ребенка с РАП-1, ведь именно этот корабль Дуку обещал ей в качестве оплаты. Девушка осматривала площадку через прицел снайперской винтовки, у которой на счету немало жизней как преступников, так и невинных, и за всех них она получила достойную награду. Такие наемники, как она, как правило, неприхотливы в охоте на кого-то, но именно Ара любила убивать джедаев. Вот из корабля вышли трое. Человек в маске, некто в плаще и ее цель, Боба Фетт. С помощью усилителя звука, встроенного в ее черепную коробку, она смогла услышать их разговор. «Мы купим кое-какое снаряжение в городе и скоро вернемся. Никуда не уходи, ты меня понял?» — строго сказал масочник. «Я буду на корабле», — кивнул ему Фетт. Масочник и фигура в плаще неспешно пошли в сторону города. Когда они наконец скрылись из поля зрения Ары, наемница повесила снайперскую винтовку на спину и пошла к кораблю. Вся эта ситуация уж очень напоминала ловушку, поэтому Синг оставалась на чеку. Будь у нее напарник, то она бы послала именно его на разведку, но сейчас она одна, поэтому рисковать только ей. Ара выхватила пистолет из кобуры, когда беспрепятственно зашла в РАП-1. Все слишком легко, слишком. Но вот Боба сидит на кресле пилота и проверяет системы корабля. Цель прямо перед ней. Вместо того, чтобы отступить, Ара рискнула и подкралась к мальчишке сзади, приставив к его голове бластер со словами: «Заводи». «Кто вы?» – растерянно проговорил Фетт. «Не важно кто, важно, куда мы летим», – высокомерно промолвила охотница за головами. «Заводи двигатели. Я не могу улететь, пока не найду графа Дуку». «Ахахаха», – слегка рассмеялась девушка. «Вообще-то граф Дуку прислал меня, чтобы доставить тебя к нему, поэтому быстрее заводи двигатели, а не то, если твои друзья вернутся, мне придется их убить». «Намасте», – Ара обернулась, и... Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Татуин. Откровение. Хасан в иллюминаторе глядел на большой клубок желтоватой пыли. Примерно так можно описать Татуин, родину легендарного избранного, Энакина Скайуэкера и Дарта Вейдера. Может быть, на этой планете родилось еще несколько легендарных личностей, о которых Хасан не знал, но, откровенно говоря, ему было плевать. В данный момент его больше отягощало прощание с Бобой. Габриэль сомневался, что сумел бы убедить мальчика остаться с ним, но предпринять новую попытку уговоров было бы не лишним. С другой стороны, расставание только закалит Фетта и сделает из него грозного воина, способного потягаться с любой угрозой. Сам по себе Хасан плохой учитель, поэтому даже если он возьмет к себе ученика, то последний уже должен иметь хорошую базу в боевых действиях. Самым ярким примером, всплывшим в его памяти, была, разумеется, Асока Тана. Вот ее бы он с удовольствием переманил на свою сторону. Боевая Тагрута, владеющая двумя световыми клинками и умеющая командовать клонами, ждет неприятное расставание с храмом джедаев, и тогда Хасан будет там, чтобы протянуть ей руку помощи. Вот только чтобы она приняла помощь, нужно сделать много заготовок перед этим событием. Из всех разношерстных персонажей вселенной именно Асока Тана полюбилась ему больше всех. Конечно, броня многих ситхов ему тоже нравилась, но если бы он выбирал между крутым снаряжением и Тагрутой, то он бы не раздумывая выбрал последнюю. «В туалет не хочешь?» Габриэль хлопнул по плечу Шаакти, укутанную в плащ с откинутым капюшоном. «Это твой последний шанс нормально все сделать». «Я в порядке», — спокойным тоном ответила ему пленница. Тем временем корабль прошел через атмосферу и направлялся в довольно большой город среди пустыни, который казался на общем фоне оазисом жизни. Боба начал медленно снижаться, а взрослые все так же смотрели в иллюминатор перед прощанием. Эти минуты пролетели очень быстро, несмотря на общую нелегкую атмосферу. Мальчик не хотел расставаться с Хасаном, Шаакти желала забрать с собой мальчишку, а Габриэль считал, что трудности закалят Фетта. «Может, мы все-таки полетим к Дуку вместе?» Посадив корабль на платформу, спросил Боба. «А может, ты все-таки с нами пойдешь?» – задал встречный вопрос Дарт. «Я хочу», – грустно произнес он. «Но я не могу», – Фет спрыгнул с кресла и подошел к парочке. «Вот и я не могу», – тяжело вздохнул Хасан. «Давай не будем затягивать с прощанием». Парень поковырялся в поясе и достал оттуда кольцо. «Надень его, это своего рода талисман, который защитит тебя от опасности. А еще это мой подарок». «Спасибо», – скромно улыбнулся Боба, принимая подарок. «Если тебе понадобится моя помощь, то просто разыщи меня, хорошо?» «Хорошо», – кивнул в ответ пилот. «Береги себя, Боба», – Тагрута печально прикрыла глаза. «Я не говорю прощай, я говорю до новых встреч», – Габриэль потрепал паренька по голове. Боба поджал губы, а затем крепко обнял человека в деревянной маске. Сначала Габриэль опешил от такого неожиданного действа, но потом тоже слегка приобнял его. В этот момент почему-то парню стало очень горько. Он уже хотел было начать уговорить Фетта остаться с ним, но потом вспомнил, какая вакханалия будет твориться в будущем. Матерому наемнику там будет выжить намного легче. Шакти грустно улыбалась, видя картину перед собой. Великий и ужасный владыка ситхов, которого должна бояться вся галактика, обнимает обычного мальчика, у которого умер отец. Любой другой бы ситх уже откинул от себя ребенка и сурово его наказал за подобные проявления слабости, но не Хасан. Какие еще нужны доказательства того, что он не на темной стороне силы? «Давай, Боба», — Габриэль отлепил от себя пилота, — «нам нужно идти». «Да», — сделал шаг назад Фетт. «А с моей пленницей попрощаться не хочешь?» Парень схватил женщину за плащ и резко потянул за него, а затем прижал к себе, обнимая ее за плечо. Джедай, явно не ожидавшего такого поворота событий, размышляла, как она оказалась в объятиях своего пленителя, где их лица были на недозволительно близком расстоянии друг от друга. Впрочем, Хасан все равно был в маске. «Пока», — буркнул ей Боба и сел обратно на кресло пилот. «Вау». Парень отпустил от себя женщину. «Да это прогресс», — взглянул он на Тагруту. «Да, идем», — поманил он за собой пленницу к выходу. Они прошли через соседний отсек, где лежала без сознания связанная Арасинг. По плану, когда Боба прыгнет подальше от планеты и сотрет историю полетов, он разбудит наемницу, которая потом должна будет отвести его к Дуку. Конечно, план так себе, но другого не было. Яркое солнце на секунду ослепило парочку, когда они покинули борт корабля. Солнце. Хасан любил солнце, жару и песок. В детстве он часто бегал босиком по горячему песку от нечего делать, воображая, что на самом деле прыгает по жерлу вулкана. Шакти же кинула прощальный взгляд на раб-1 и поравнялась с самозванным ситхом, который, казалось, предался ностальгии. Он как-то странно смотрел на солнце, лучи которого совсем не слепили его глаза через деревянную маску. «Хасан отсюда? Он когда-то жил на Татуине, или же он просто любит солнце?» Как бы то ни было, Тагрута не собиралась в данный момент строить теории, ведь они, скорее всего, задержатся на этой планете достаточно надолго. «Кто будет платить за посадку на моей посадочной платформе?» — вырвал их обоих из размышлений незнакомый голос. Перед ними стоял ничем не примечательный радианец с зеленым цветом кожи и в потрепанной мешковатой одежде. «Он уже улетает», — Хасан указал себе за спину на корабль, чьи турбины снова загудели. «Ну и что? Вы все равно совершили посадку на моей платформе, поэтому должны заплатить», — требовательно воскликнул хозяин под взлет корабля. «Сколько?» «20 кредитов», — вмиг успокоившись и сказав сумму, протянул вперед руку радианец. Масочник начал неохотно лазать в поясе и наконец достал оттуда деньги и протянул их незнакомцу. Довольный радианец засунул их себе в задний карман со словами: «Добро пожаловать на Татуин», — а затем развернулся и пошел к себе в офис. «Спасибо». Шакти скосила взгляд на Хасана. Она чувствовала через связь силы, что он что-то задумал. И действительно, он начал озираться по сторонам, ища свидетелей, однако кроме нескольких кораблей, рабочих дроидов и разных ящиков поблизости никого не было. Тагрута внимательно за ним следила, чтобы понять его дальнейшие замыслы. Вдруг пальцы самозванного ситха начали слегка шевелиться, а сам он смотрел в сторону удаляющегося радианца. Джедай тоже посмотрела на него и увидела, как из его кармана вылетели кредиты, а сам владелец этого даже не заметил. За секунду деньги преодолели расстояние между ними и приземлилась на ладонь хитрого карманника. Конечно, с помощью силы возможно передвигать предметы, однако очень сложно вытащить что-то из кармана разумного. Тут нужна большая концентрация и ювелирное управление силой. Все это необходимо, чтобы не просто поднять объект, а сделать это незаметно, не потревожив цель. И, Асила, у Хасана это действительно получилось. Честно говоря, Шакти склонялась к тому, что он сделал это налегке, совсем не напрягаясь. Прикрой лицо, он положил деньги в пояс и укрыл женщину капюшоном. Не хочу, чтобы кто-то видел твою красоту, кроме меня. Магистр ничего на это не ответила. От слов парня ей было не тепло, не холодно, но в какой-то степени она была ему благодарна за хорошие отношения. К тому же, эти слова несли в себе чистый расчет, дабы не привлечь излишнее внимание. Хотя проверять по узам силы правильность своих выводов Шакти не стала. Она молча последовала за Хасаном до выхода и вышли они на невероятно людную улицу. То тут, то там сновали разношерстные прохожие, коих объединяла одна общая черта – старая одежда. Но также были и различия. Например, некоторые незнакомцы вели других людей, скованных цепью, прикрепленной к специальным ошейникам. Руку пододвинулся к ней поближе похититель. «Не волнуйся, я никуда не убегу», – женщина считала, что держаться за руки было бы излишне. «Или мне тебя на цепь посадить, как их?» – немного раздраженно уточнил он. Особого выбора у Шакти не было. Да, она могла бы сбежать прямо сейчас, пока на ней нет пут. Однако во время погони может пострадать много невинных, поэтому джедай протянула ему руку, которую тот незамедлительно взял в свою, и повел ее дальше по улице. Его хватка была довольно крепкой, но женщина не испытывала никакого дискомфорта. Хасан ловко маневрировал между прохожими, довольно быстро обгоняя и опережая других. Может показаться, будто он использует свою природную ловкость, но джедай чувствовала, что он использует личный опыт. Похитителю не впервой пробираться по узким улицам, наполненными большим количеством людей, определенно так, потому что женщина видела, как он ловко шарил в карманах прохожих, иногда используя и силу. Воровству не учат в храме джедаев. Правда, многим пользователям силы может хватить сноровки, чтобы что-то стащить, однако даже здесь Хасан выделялся. Он обворовывал прохожих, едва сталкиваясь с ними в узких улочках, без лишних движений, которые могли бы потревожить хозяина кредитов, что показывает его огромный опыт в карманных кражах. Вряд ли Хасан обучился бы подобному после обнаружения у себя чувствительности к силе, поэтому женщина логично предположила, что он научился этому еще в детстве. Умение маневрировать между зеваками, при этом их обкрадывая, о чем это может говорить, о нелегком и бедном прошлом Хасана. Стоп, самозванный ситх остановился у магазинчика с кричащим названием «Товары на все случаи жизни, давай зайдем». И снова у Шакти не было выбора, Хасан просто потащил ее за собой. Они оказались в довольно тесном из-за стеллажей и полок, заполненных разным товаром, помещении, освещаемом солнечным светом из окон и несколькими светильниками. «Добро пожаловать!» К ним сразу обратился Сулустан продавец. «Чем я могу вам помочь? У вас есть средства связи с голограммами?» Рассматривая всякий мусор на полках, спросил Хасан. «Вы имеете в виду голопроекторы? Боюсь, такого у меня нет в продаже, но если вы хотите с кем-то связаться, то могу посоветовать планшеты с доступом к голонету. Две штуки, конечно». Продавец поспешно удалился в подсобку. «Зачем ему планшет? Чтобы связаться с кем-то на Татуине? Вполне возможно. Все же у такого пользователя силы, как он, должны быть, как и враги, так и друзья. А узнать о друзьях Хасана было бы не лишним для сбора информации. Я здесь». Послышался голос дальше в магазине. Хасан ни на секунду не отпускал руку Шакти, поэтому именно он повел их вглубь заведения, минуя полки с разным барахлом. Продавца они нашли за стойкой, на которой лежал товар. Масочник, излучающий страх и удивление, слегка повертел небольшие устройства в руках и положил их на место. «Сколько?» «2000 кредитов. Это очень хорошая цена, дешевле вы нигде не найдете. Скажи это кому-нибудь другому». Парень развернулся, чтобы уйти, но его быстро окликнул Сулустан. «Хорошо, 1800 кредитов, но это моя последняя цена», — громко заявил торгаш. «Отлично, не могли бы вы пока настроить их друг на друга, а потом я вам заплачу». Ситх подошел к полке с мелкими деталями для роботов. «Конечно». Продавец начал спешно настраивать гаджеты. Пока хозяин магазина был занят, Хасан собрал горсть болтов и других мелких деталей в ладони и накрыл их другой, после чего замер на месте. Шакти с интересом наблюдала за парнем, который точно концентрировался на деталях у него в руке, что-то с ними делая. Он влияет на них силой, потянувших к нему через связь, Джедай почувствовала напряжение, а также сосредоточение на чем-то. «Все готово». Хасан вздрогнул от восклицания продавца. «Да, все готово». Масочник убрал верхнюю руку, закрывающую детали, и Шакти увидела у него на ладони кредиты, что, разумеется, не могло не удивить женщину. «Ваши деньги», он протянул их Сулустану. «С вами приятно иметь дело». Торгаш поспешно убрал деньги куда-то под стойку, а Хасан схватил женщину за кисть и свалил вместе с приобретенным товаром на улицу. Джедай пребывала в смешанных чувствах. Нельзя просто так взять и превратить детали в кредиты. Даже силе такое не подвластно, поэтому тут явно что-то другое. И джедай догадывалась, что именно применил самозванный ситх, обман разума, точнее иллюзию силы. Иллюзия силы – одно из самых труднообучаемых аспектов силы. Удивительно, что Хасан сумел овладеть такой способностью, хотя Тагрута чувствовала, что это далось ему нелегко. «Как ты это сделал?» Шакти все равно решила уточнить для себя, уже будучи на улице. «Иллюзия, как она и думала, это не совсем мой конек». «Уф», – тяжело вздохнул он напоследок. «Еще бы, пользователю силы трудно сразу овладеть всеми дарами, что предоставляет сила. По этой причине джедаи и ситхи фокусируются на нескольких направлениях, чтобы достичь в них высшего мастерства. Чтобы научиться всему и сразу, может понадобиться не один век. Ты сможешь связаться с храмом джедаев?» Парень покрутил в руке планшет. «Смогу». Дело уже шло к вечеру. Шакти наблюдала за закатом из сломанного окна небольшой хижины в полуразрушенной деревушке. Не нужно быть гением, чтобы догадаться о причастности к этому народа песков, тускинов. Женщина, все еще укутанная в плащ, но уже без капюшона, отошла от окна и вышла из дома на улицу, где у самой двери сидел Хасан и что-то рисовал на песке. Джедай чувствовала, что им нужно поговорить. Интуиция и, может быть, сила подсказывали ей, что сегодня они в последний раз вместе, что это их последний шанс на разговор, серьезный разговор. Женщина прикрыла глаза, очищая разум от ненужных мыслей. Она обрела крохотный поселок, состоящий из трех домов, которые лучше назвать именно фермой, а затем присела рядом с пленителем. «Что рисуешь?» – мягким тоном поинтересовалась женщина. «Всякую ерунду», – масочник вмиг стер все палкой. «Свяжись с джедаями и скажи, что ты на Татуине ждешь за себя выкуп. Пускай они прилетят за тобой завтра на рассвете с деньгами». «Хорошо», – кивнула женщина, – «но сначала я бы хотела поговорить с тобой». «Говори, мне кажется, что мы встретились не просто так, Хасан. Может быть, нашу первую встречу и не назовешь лучшей, но в конце концов нас свела сила. Она связала нас обоих, и теперь мы можем ощущать чувства друг друга и наше психическое состояние. Это нечто большее, чем просто узы силы между учеником и учителем, потому что наша связь очень сильна. Даже сейчас, не напрягаясь, я чувствую в тебе страх и недовольство. Страх перед будущим, я считаю. Сейчас наступило нелегкое время, когда мы, джедаи, должны защитить галактику от сепаратистов во главе с графом Дуку. Именно поэтому я прошу тебя помочь нам в этой войне. С твоей силой ты способен спасти миллионы. Вместе с тобой и республики шансы на победу в войне многократно увеличиваются. Я обещаю тебе, что смогу защитить тебя перед советом джедаев. Я могу взять тебя под свою ответственность и обучить премудростям джедаев, ведь я знаю, что ты на самом деле хороший. Ты не монстр, вроде ситхов. Ты не впал во тьму, ты даже не прикасаешься к ней, когда используешь силу, замолчала на секунду женщина. Сила связала нас, и я искренне верю, что это не просто так. Пожалуйста, позволь мне помочь тебе и показать светлую сторону силы. Повисла тишина, во время которой Хасан сидел тихо, прикрывая маску рукой. Она чувствовала в нем бурю эмоций, начиная от злости и заканчивая надеждой. Она не торопила его с ответом, давая время подумать. Сила – это вездесущая энергия, толкование о которой разнятся даже в храме джедаев, но все сходятся на мысли, что ничего не делается без ее ведома. Связь силы не создается на пустом месте просто так, а значит тут замешана сама сила. Как и видение о будущем, подсказки силы, джедаи должны расшифровывать сами. Пока что наши пути разойдутся. Во вспышке света в руке Хасана появился планшет, который он протянул удивленной Шакти. Только что у него из ниоткуда появился планшет, словно его телепортировало ему прямо в руки. Она никогда не слышала о такой технике силы, что придает еще больше могущества Хасану. Теперь в голове Тагруты появился еще один вопрос. Какие еще способности он скрывает? Этот планшет теперь твой. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, непременно свяжись со мной. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Джедай чувствовала, что последние слова дались ему довольно тяжело. Но если ты пойдешь со мной, то тогда я возьму тебя в ученики, стояла на своем женщина, и тогда мы всегда сможем поддерживать друг с другом связь. Это слишком опасно для нас обоих. Есть могущественная фигура, которая имеет власть по обе стороны баррикад. Кто это? Учитель Хасана? Вполне возможно, ведь таким техникам невозможно научиться одному, хотя существует также шанс и того, что он нашел древний голокрон с частицей духа джедая или же ситха. Пока я не могу сказать ради твоей безопасности, парень пододвинулся к ней поближе, ты не должна рассказывать об этом никому, поняла, ни о нашей связи, ни о могущественной фигуре, ничего, хорошо, пожалуйста, пообещай мне, что ты этого не сделаешь. Шакти внимательно глядела на деревянную маску, она ощущала его страх, страх не за себя, за нее, он искренне переживал о сохранности пленницы, что не могло не тронуть женщину, однако, с другой стороны, он просит утаить ее столь ценную информацию от совета, который мог бы провести расследование и схватить эту могущественную фигуру. Дилемма. Перед Шакти стояла самая настоящая дилемма. Все не происходит просто так, задумчиво проговорила Тагрута. На все воля силы. По ее воле я встретила Бобу и тебя, того, с кем у меня вновь появились узы, которые я давно утратила. Может быть, я поступаю глупо и опрометчиво, но я готова довериться тебе, Хасан. Меня зовут Габриэль. И спасибо, Габриэль. Тепло улыбнулась Шакти, почувствовав, как их связь стала еще крепче. Ведомая интуицией, женщина посмотрела на небо и увидела летящий в сторону корабль сепаратистов. Хасан мгновенно поднялся на ноги и поменял маску со словами. Быстро в дом, во вспышке света у него в руке появился ее родной световой меч, возьми его и отдай плащ, ни за что не выходи из дома, сейчас ты под моей ответственностью, я могу постоять за себя. Шакти сняла плащ и взяла протянутый световой меч. «Ты все еще моя пленница», — надел на себя плащ Габриэль. «Не забывайся, джедай, ведь перед тобой сам Дарт Хасан». Габриэль натянуто улыбнулась Тагрута и слабо покачала головой. «Если ситуация потребует, то я незамедлительно вмешаюсь». Примечание к части. «Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3». Также присоединяйтесь к моей группе в ВК, там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Ну и кто там к ним прилетел? Татуин, Клеймо. Габриэль стоял в центре небольшой фермы, наблюдая за садящимся кораблем, который был чуть больше РАП-1. Позади него, в доме, пряталась Шакти, которая теперь ни в коем случае не должна попасть в руки сепаратистов. Кто бы мог подумать, что джедай станет его союзником. Теперь у него будет засланный агент в храме джедаев, с которым можно будет посоветоваться насчет будущих действий. Например, о странных телодвижениях доброго старика-канцлера, который уж точно не является хитроумным владыкой ситхов. Конечно, Хасан не сможет полностью влиять на Шакти, да и она не будет выполнять все его приказы, но все равно в стане джедаев нужен свой человек. Кто знает, может, в будущем он попадется в ловушку. И тогда его точно доставят к магистрам на суд, где уже будет сидеть одна знакомая ему Тагрута. Поэтому Шакти может стать отличным подспорьем в будущем, особенно если у Габриэля будут терки с Советом и Палпатином. Громкий звук работающих турбин вывел парня из раздумий. В паре десятков метров перед ним приземлился корабль, разбрасывающий песок в разные стороны. Вот он, момент истины, когда парень наконец узнает, кто за ним прилетел. И, черт возьми, Габриэль надеялся, что это не Дарт Сидиус лично явился к нему без приглашения. Задние створки корабля раскрылись, и на землю опустился пандус, на который вышла жгучая синекожая красавица. Ее наряд был очень похож на джедайский, только сама одежда подчеркивала ее роскошную фигуру, а темные распущенные волосы до середины спины придавали ей еще больше очков красоты. Она гордой походкой спустилась на землю в компании худощавых дроидов, успевших стать символом всей армии сепаратистов. «Чем обязан приезду столь прекрасной особы?» — спросил Габриэль, чья броня и мечи прятались под длинным плащом. «Мое имя Сефран Стан», — девушка натянула учтивую улыбку. «Меня прислал мой учитель, граф Дуку. Он желает лично переговорить с вами у него на базе, где вы будете почетным гостем». Она махнула рукой в сторону корабля. Габриэль ни в коем разе не собирался ехать в капкан, где в случае схватки преимущество будет именно у Дуку. Вряд ли Тиранус сможет выстоять перед мощью Хассана, однако последний не был настолько глуп, чтобы лезть прямо в осиное гнездо, да и вряд ли Дуку вступил в открытую схватку с ним без плана. «Вынужден отказать вам», — покачал головой парень, «но если ваш учитель хочет что-то сказать мне, то позвоните ему». Габриэль не собирался ехать к Дуку, но им все равно нужно кое-что обсудить. Пока что отношения между Хассаном, Орденом Джедаев и Ситхами находятся в подвешенном состоянии, что не очень хорошо. Если с джедаями может поговорить Шакти, то вот с ситхами ему придется все делать самому. «Я предполагала, что вы так скажете». Девушка достала из пояса круглую маленькую штучку. «Я настолько предсказуем». В ответ Сефранс хитро сощурилась и нажала на кнопку устройства, откуда мгновенно появилась голограмма мужчины, чьи лучшие годы уже давно прошли. Однако Габриэль, основываясь на кое-каких знаниях Вселенной, понимал, что с этим человеком шутки плохи. Может быть, Дуку и выглядит уже почти как старик, но он все еще может дать фору многим молодым джедаям. Если память не подводит Хассана, именно Тиранус сумел отрубить руку Энакину, несмотря на то, что тот является легендарным избранным. Граф Дуку слегка кивнул в знак приветствия Габриэль. «А вы, должно быть», — сделал небольшую паузу ученик Палпатина. «Дарт Хассан, приятно встретить человека, разделяющего со мной титул», — дипломатично ответил мужчина. «Жаль, что наша первая встреча проходит не лично. Пока что я не вижу в этом особого смысла». Габриэль в маске пробежался глазами по бластерам дроидов. «Вы ведете войну, до которой мне нет никакого дела. Действительно ли это так?» Тиранус посмотрел куда-то в пустоту перед собой. «Вы как лорд Ситх должны понимать, что два края дракона не смогут ужиться в одной пещере». В его голосе слышались нотки угрозы, от которых учтивая улыбка на лице синекожей девушки стала одобрительной. «И я это, разумеется, понимаю. Если бы вы мешали моим планам, то я бы убрал вас еще на Джианазисе», — блефовал Габриэль, принявший на себя роль лорда Ситха. «Что ж, Дуку не купился на легкую провокацию. До тех пор, пока вы не мешаете моим планам, я готов не лезть в ваши, однако как только вы перейдете черту, я буду вынужден обрушить на вас всю мощь, что стоит за мной. Надеюсь, вы отнесетесь к моим словам серьезно, Дарт Хассан». В старом теле Габриэля бы уже давно проняла дрожь, настолько убедительно говорил Дуку, у которого явно имелись талант оратора и харизма. Один только вид хмурого ситха уже внушал страх, что уж говорить об вполне осуществимых угрозах. Да, Хассан сможет победить его в честной дуэли, но когда вражда между ситхами была честной, ему, новичку в этой вселенной, пока еще рано в открытую вступать в конфронтацию с одной из сторон. Поэтому, конечно, граф Дуку, я все понимаю, Габриэлю пришлось уступить в этом разговоре. Прежде настороженный, взгляд Сефранс Тан стал высокомерным из-за гордости за своего учителя, что слегка задело Хассана. В этот момент парень кое-что понял: если он не покажет свою силу, то рано или поздно его слабость может плохо аукнуться в будущем. И в конце концов, он же назвался Дартом. «Ах да, и я слышал, что вы сумели захватить магистра Шакти и желаете получить за нее выкуп республики. Думаю, я смогу предложить вам». Под его слова из корабля вышло 4 дроида с кейсами и поравнялись с девушкой, намного больше за нее, чем мой бывший орден. «У меня есть принципы, которыми я не могу поступиться». Габриэль глядел на открытые кейсы, полные кредитов. «Если я уже сказал, что продам ее республике, значит так и будет. Я человек слова, граф Дуку. Это достойно уважения, Дарт Хассан». Мужчина провел рукой по бороде. «Но сотрудничество с джедаями и республикой в общем сведет вас рано или поздно в могилу». Дроиды закрыли кейсы и ушли обратно на корабль. «Примите эти слова в качестве совета на будущее. Благодарю. Прощайте». И голограмма Дуку исчезла. Сефранс Тан, окрыленная моральной победой учителя, положила голопроектор обратно к себе в карман и надменно посмотрела на Габриэля сверху вниз, словно показывая тому его место. Такое поведение начинало злить Хассана, поэтому, когда девушка развернулась, чтобы уйти не попрощавшись, самоназванный ситх заговорил: «Ты ученица Дуку, не так ли? Он обучил меня многому и показал мощь темной стороны». Не оборачиваясь, ответила Сефранс Танн и продолжила идти к кораблю. Уверен, рано или поздно он преподаст тебе самый важный урок. И какой же? Девушка остановилась и кинула взгляд назад через плечо. Предательство. Ты же его верная домашняя зверушка, верно? Хасан хотел назвать ее собакой, но не был уверен, что они существуют в этой вселенной. Он обучил тебя, как послушную зверушку, командам, которым ты беспрекословно следуешь, как... Габриэль сделал секундную паузу, чтобы Се Франс успела повернуться. Послушная домашняя зверушка, следи за своим языком, не скрывая ненависти, проговорила Тан. Разозлилась. Парень слегка наклонил голову в бок, делая удивленный вид. Даже дурак, едва знакомый с ДДГ, знает, что ситхов очень легко разозлить и спровоцировать, только если цель не умудрена опытом. Скорее всего, пустой треп никак не скажется на Сидиусе, но Габриэль предполагал, что более молодые приверженцы темной стороны не имеют такой выдержки. Тут ни на что злиться, дорогая. Хасан начал медленно подходить к девушке, чтобы еще сильнее спровоцировать ту. Когда от тебя не будет никакого толка, он просто выбросит тебя и найдет более полезную зверушку. Он предаст тебя, Се Франс, и убьет, не задумываясь, уже очень скоро, а потом просто заменит на новую. Габриэль подошел почти вплотную к дрожащей от переполняющей ее ярости девушке. Она выбросила вперед руки, отталкивая от себя Габриэля, и выхватила с пояса световой меч. Пространство озарило желтым, не принятый в кругах ситхов цвет. Она злобно рыкнула и бросилась на Хасана, чтобы разрубить его одним ударом, который последний легко заблокировал мечом темноватого окраса. Глаза Се Франс расширились от удивления, когда она поняла, что ее меч никак не может разрезать непонятный металл. Секундное замешательство едва не погубило девушку, но, к ее счастью, она смогла предвидеть выпад Дарт Хасана вторым мечом, который тот неожиданно вытащил из-под плаща. Девушка ловко разорвала дистанцию, становясь в элегантную стойку дуэлянта, используя стиль макаши, специально созданный для боя один на один. Ее лично обучал Дарт Тиранус, поэтому девушка не сомневалась в своих боевых навыках. Она уже убила достаточно много сильных джедаев, чтобы уверовать в свои силы, однако зудящее на периферии чувство страха давало о себе знать, ведь ее врагом в этот раз был человек, носящий тот же титул, что и учитель, Дарт. Этот бой точно не будет легким. Впрочем, она подготовилась и к нему. Хасан совершил почти мгновенный рывок вперед, на который среагировать было крайне сложно, но благодаря предвидению девушка успела подставить под удар свой меч. Черные клинки одновременно впились в световой меч, не способные их расплавить, и из-за огромного давления со стороны противника Се Франс на секунду потеряла равновесие и сделала шаг назад, но на этом враг не остановился. Дарт подпрыгнул, обходя девушку сверху, над ее головой, совершая еще один выпад клинками, угрожающий разделать череп Тан на кусочки. И снова темный джедай успела блокировать с помощью предвидения. Сила подсказывала ей, что следующая атака при приземлении врага будет столь мощной, что она прорвет оборону девушки, вот только как-то безопасно отступить или увернуться не предоставлялось возможным без получения травмы. Хасан мягко приземлился на ноги, а затем совершил такой рывок, что и в начале боя. Он занес мечи в правую сторону, чтобы нанести сокрушительный выпад обоими клинками. Темный снова врезался в желтый лазерный меч. Не сумевшая справиться с натиском Дарта, руки Се Франс откинула в сторону, полностью открывая ее для следующей незамедлительной атаки. Габриэль чуть согнул колени, а затем взмыл в воздух, крутясь вокруг своей оси и поражая мечами все неподалеку от себя. Со стороны могло показаться, будто Хасан превратился в небольшой разящий все и вся смерч. Се Франс повезло. Она предвидела эту атаку и все же сумела снова блокировать удар, который в этот раз выбил из рук девушки лазерный клинок, а затем ей в лицо прилетел мощный пинок, отправивший девушку в непродолжительный полет. После точного пинка Габриэль приземлился обратно на землю. Последняя техника больше подходила для массового побоища, чем для дуэли, но даже здесь она показала себе очень неплохо. Изо рта Тан вырвался болезненный вздох. Она собиралась подняться, однако тут ее тело взмыло воздух и было поставлено на место, откуда Се Франс отлетела секунду назад. О, нет. Хасан недовольно покачал головой, обходя девушку по кругу. Дарт притянул ее световой меч к себе, а затем просто кинул его обратно к подавленной, разозленной и взбешенной Тан, которая шумно дышала от переполняющих ее эмоций. Ярость и ненависть буквально нашептывали ей продолжить бой, что она и сделала. Если бы не темные эмоции, то она должна была догадаться, что не победит в честном поединке. Хотя она полностью отдавала себе отчет в том, что чересчур напористый и агрессивный стиль ведения боя Хасана полностью ломает Макаши. Дело было не только в безупречной технике масочника, но и в его невероятно быстрых движениях и ударах, от которых увернуться или безопасно парировать было не так просто. Се Франс предвидела, что от первого ее выпада Хасан плавно увернется. И действительно, все так и произошло. Как только световой клинок не достиг цели, девушка развернулась, чтобы снести голову врагу одним быстрым, размашистым, а главное яростным движением, который в следующий момент перенаправили в сторону, используя инерцию движения Тан. В этот же момент Хасан подсек обе ноги девушки, отчего та начала падать на спину, а затем помог ей приземлиться ударом мечей плашмя. Кха! У Се Франс чуть глаза не вылетели из орбит после приземления. Световой меч благополучно откатился от ее пальцев, а сама она судорожно пыталась снова вздохнуть и побороть боль в теле. Снедаемая теперь не только яростью и ненавистью, но и болью со страхом, девушка сумела восстановить хоть какое-то самообладание. Она крепко сжимала челюсть от негодования о своей ошибке. Се Франс Тан сражалась во многих дуэлях и почти везде выходила победителем. Настолько в сухую она проигрывала только учителю, поэтому это поражение было сильным ударом по ее самолюбию. Но девушка не могла долго предаваться рефлексии. Когда зрение более-менее прояснилось, девушка увидела Хасана, нависшего над ней. Он смотрел на нее сверху вниз, наслаждаясь мучениями оппонента, что подлило масло в разгоревшийся пожар ярости в ее груди. «Чего стоите?» Она перевернулась на живот. «Убейте его!» — крикнула тупоголовым дроидом. «Понял, понял». Консервные банки навели бластеры на цель и открыли огонь. На самых слабых дроидов Б1 полагаться не стоило, однако они вполне хорошо исполняют свою главную функцию – тянут время. Пока Хасан разрезал выстрелы, она отползла чуть подальше, а затем включила комлинк, установленный на наруче. Приступить к выполнению плана, она оглянулась и увидела, что Хасан просто отражает выстрелы мечами. Эти металлические мечи не способны отразить обратно бластерные снаряды, поэтому потерь среди дроидов не было. Конечно, с одной стороны это хорошо, но это очень злило Се Франс. Он словно играется с ними. Впрочем, Тан уже предвкушала победу. Дуку ценит ее не только, как бойца, но и стратега, способного блестяще руководить армией. Из корабля выбежало три дроида с противотанковыми установками. Каждый из них целился в домики на ферме, в одной из которых пряталась Шаакти. План прост, в чем и была ее прелесть. Ракеты одновременно полетели в сторону сооружений, минуя обескураженного Хасана. Он резко развернулся лицом к ракетам и остановил их с помощью силы, направив в сторону снарядов руки с мечами. Вот оно, это ее шанс. Джедаи всегда открываются для удара, когда те используют силу. Это правило также касается и ситхов, поэтому Се Франс притянула к себе лазерный меч, который она незамедлительно включила, и бросилась в атаку. На лице девушки появилась широкая улыбка, предзнаменующая победу над самим лордом ситхов. Эта победа сделает ее еще могущественнее и опаснее. Даже ее учителю придется признать талант и силу своей ученицы. Вот только она не заметила, что дроиды перестали обстреливать Хасана. Желтый лазерный клинок остановился в нескольких сантиметрах от плаща врага. Все тело Се Франс парализовала невидимая сила, не давая той шевельнуться. Все, что она могла, это глядеть на руку Хасана, которая теперь была направленная в ее сторону, а другой тот отправил ракеты в небо, где те позже взорвались. Глаза Се Франс в панике бегали туда-сюда от страха, который перерастал в ужас, пока та хваталась за свою шею в тщетной попытке перебороть невидимое удушение. Из ее рта начали слышаться утробные звуки, ясно дающие понять, что ей невероятно больно. Ярость и ненависть уступили ужасу и отчаянию. Отчаяние не давало девушке мыслить здраво. Тан могла бы собрать волю в кулак и откинуть Хасана толчком силы, однако паника взяла верх. «Ты хотела взорвать мой мешок с деньгами?» Дарт не повышал голоса, но его тон намекал, что он взбешен. «Это я не могу простить тебе просто так». Он подтянул к себе поближе девушку, которая судорожно дрыгалась в воздухе, пытаясь вырваться из удушения. Се Франс увидела в нескольких сантиметрах от себя маску врага, в которой отражалось ее перекошенное от ужаса и боли лицо, что еще больше повергло Тан в отчаяние. Вдруг ее тело начало отдаляться от Хасана. В следующий момент девушку окружили парализованные силой дроиды, которые начали врезаться в Се Франс, причиняя ей еще больше боли и страдания. Ха-хе, она не могла нормально вскрикнуть из-за удушья, а дроиды все продолжали таранить тело девушки. В конце концов жестянки полностью облепили Сефранс, после чего хватка на шее ослабла и она упала вниз вместе с дроидами. Тан лежала среди роботов и смотрела на ночное небо. Солнце уже успело зайти и теперь она могла увидеть звезды. Последняя картина перед смертью. Девушка полностью впала в отчаяние. Ужас перед силой Хасана не давал ей подняться и продолжить бой или отступить. Впрочем, и покалеченное тело не дало бы ей это сделать. Дроиды в качестве снарядов сломали ей достаточно много костей. «Теперь ты поняла свое место?» К горе дроидов вальяжно подошел Хасан. Он наступил на корпус жестянки и снова навис над темным джедаем. В сердце Сефранс загорелась искорка злости, которая через секунду погасла, как только та увидела свое искаженное и перепуганное отражение в маске противника. Ей остается только смириться со своим положением и умереть, поэтому она закрыла глаза. «Ты думаешь, я дам тебе умереть? Я не убиваю просто так». Эти слова заставили Сефранс поднять веки и увидеть, что сломанные дроиды поднялись в воздух и разлетелись в стороны, оставляя ее на голой пустынной земле. Дарт аккуратно сел ей на живот, вынул из ножен мечи, а затем резко воткнул их в кисти девушки. «Ай!» — слегка вскрикнула она, чуть подняв голову. Он пригвоздил ее конечности к земле, схватил за волосы одной рукой, а другую приложил к ее лицу. В следующую секунду Сефранс почувствовал адский жар, исходящий из его ладони, который начал поджаривать ее беззащитную кожу. «А-а-а-а-а!» Вот теперь Тан начала орать. Ее болезненный вой можно было услышать даже на Корусканте. Это была не молния силы. Нет, это был самый настоящий огонь, расплавляющий щеку, скулу и лоб девушки. Сефранс могла только истошно кричать. Больше не было страха, ужаса, гнева и ненависти. Она забыла и отчаяние, как отголосок чего-то легкого и безобидного, ведь теперь все внимание темного джедая занимало боль и агония. Настоящие боль и агония, перед которыми жалкие молнии Дуку покажутся всего лишь детской щекоткой. Сефранс потеряла счет времени. Она не знала, как долго Хасан занимался пыткой, но в какой-то момент он просто бросил ее голову обратно на землю. Пространство, звуки, запахи и ощущения смешались в одну бесформенную кашу. Из-за боевой подготовки Тан не потеряла сознание, хотя сейчас она хотела это больше всего. Хас-чи-тэ-тэ, аиш, атэйн, ешаймэн, эн-мо-гэ-посф, нажи-фура-силазать, ммм, болезненно промычала Сефранс. Она больше не могла сопротивляться. Воля к чему-либо, будь то воля к битве или к жизни, сломлена. Теперь Тан просто искалеченное тело, готовая принять свою участь. Впрочем, она все еще кое-что хотела. Она хотела, чтобы все закончилось. Сефранс больше не могла терпеть все это. Ее не просто пытают. Нет, ее мучают ради забавы. Эй-эй. Хасан взял ее за грудки, подтянул к себе поближе и похлопал по целому участку лица, приводя ту в сознание. Мы еще не закончили. Взгляд Тан прояснился и она смогла разглядеть перед собой треснувшую зеркальную маску, в которой виделось ее лицо, заклейменное лицо. Четкий отпечаток руки остался на левой части ее некогда прекрасного лица. Он отметил ее, он оставил на ней метку позора, которая теперь будет преследовать ее всю жизнь, если она каким-то чудом выживет. «Твой передатчик сломался, пока я бомбил тебя дроидами, поэтому давай свяжемся с Дуку на корабле, ладно, мне тут понадобится твоя помощь». Хасан снова откинул Тан на землю, а затем встал с нее и вытащил из конечности мученицы мечи под едва слышимый болезненный вздох. Дарт размашистым движением очистил клинки и вернул их в ножны, после чего нагнулся к ней, схватил ее за волосы и начал тащить по земле. И снова боль. С каждым шагом Хасан потихоньку отрывал черные длинные волосы, которыми она гордилась, как девушка. Чтобы хоть немного облегчить свои страдания, Сефранс из последних сил перевернулась, встала на четвереньки и начала ползти за ним. Кисти отдавали адской болью в голове Тан, клеймо на лице все еще горело, а кости невероятно ныли. Злость вновь начала разгораться в груди темного джедая. Злость придала девушке сил, чтобы ползти дальше, невзирая на ранения. Злость породила ненависть. Ненависть подстегнула девушку сопротивляться. Ах, вот только Хасан дал ей пощечину по клейму, сводя маленький запал на нет. Сефранс Тан не оставалось ничего другого, кроме как ползти за Хасаном на корабль. Некогда самый опасный ученик Дуку, чей желтый клинок боялась большая часть галактики, была унижена и опозорена. Она смертельно устала, но страх толкал ее дальше по следу Дарта. Вскоре он закинул ее на главный компьютер на корабле со словами «Вызывай Дуку». Темный джедай не торопилась этого делать. Имя Дуку все еще сказывалось на ней, поэтому она не могла пойти против учителя. «Я повторяю, вызывай Дуку». На пальцах Ассана зажегся маленький огонек, который он начал подносить к ее глазам. Се Франс, не в силах сопротивляться, в страхе наблюдала танцем огня, однако она все равно не решилась звонить учителю, потому что считала подчинение другому предательством. Может быть, она и была сломлена, но Тан все еще не могла пойти против своих принципов. «Позвольте мне связаться с графом Дуку», в процесс вмешался дроид-пилот. «Ну давай», с пальца ситха исчез огонек, находившийся на опасном расстоянии от глаза девушки. Дроид-пилот деревянной походкой подошел к терминалу и нажал на кнопку, после чего перед Хассаном и Сеф Ранс появилась голограмма Тирануса. «Сеф», запнулся на секунду он, когда увидел состояние подопечной. «Ваша ученица посмела напасть на меня, поэтому мне пришлось преподать ей небольшой урок поведения, однако я не намерен отпускать ее живой. Из уважения к вам, я решил поставить вас в известность». Повисла напряженная тишина. Се Франс в отчаянии глядела на фигуру учителя. По какой-то причине один только вид Дуку придавал ей надежду на лучшее. Наверняка, он сможет договориться с Хассаном о ее спасении. Вот только молчание слишком затянулось.